Лиза Гамаус. Клеймо ювелира Перхина. Волхвы не боятся могучих владык. Александр Сергеевич Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Пролог. Апрель. Восторженный юноша, обещающий возрождение. Не так давно ей стало все равно, какое время года. До банка оставалось совсем ничего. Перейти дорогу у метро и немного по Мясницкой. Шляпка бы не слетела от весеннего ветра. Улетит — не угонишься. За многим уже не угонишься. Дошла. «Конечно, можно. Давайте паспорт». Напротив сидела девочка в застиранной белой кофточке с длинными ногтями. Все красные, один зеленый. Достала из сумочки паспорт и положила перед девушкой. Год рождения — 1916. Отцу было 56, когда она родилась. С матерью жили плохо. Вежливо, безразлично, но ее умную, трудолюбивую красавицу-дочку он любил. Она тоже стала психиатром, и сын продолжил традицию, а Варенька пошла на филфак. Достоевский, Шекспир, Набоков, а может, вообще скандалистка Саган виновата? Так и живет девочка между строк. «Какую ячейку вы хотите?» «Самую маленькую», — улыбнулась Мария Сергеевна. У нее были прекрасные фарфоровые зубы, как она сама любила подшучивать над собой. Гриша помог с дантистом. «Все готово? Вот здесь подпишите». Рука еще оставалась твердой, не тряслась. Подпись получилась сложная и цельная. Сколько она их поставила за свою жизнь, не счесть. «Пройдемте». В хранилище пахло деньгами. Четыре стены, утыканные доверху ящичками с замочными скважинами, источали запах купюр. В центре хранилища серый железный столик. Девушка открыла одну из ячеек, вытащила ящик и поставила на стол. Движения четкие и уверенные. «Это ваша ячейка, номер 113», — обратилась она с важным видом к Марии Сергеевне. Точнее, с легким превосходством. «Вы кладете в ящик то, что нужно, закрываете крышку, вставляете ящик обратно в стену и запираете ключом. Ключ берете с собой. Вот». Она показала рукой на вставленный в замочную скважину ящика маленький ключик с биркой. «Я выхожу. Вам все понятно?» «Да», — кивнула Мария Сергеевна. «Благодарю». Постояла с полминуты, одна среди чужих денег, в тишине. Они больше ее не интересовали и не волновали. Она волновалась по другому поводу. Медленно поставила сумочку на столик рядом с открытым ящиком. Больше откладывать было нельзя. Утром за кофе, который старалась часто не пить, но сегодня заварила себе чашечку, еще раз взвесила все «за» и «против». Решила, что Варя справится. Она верила в свою внучку. Позовет ее на разговор и отдаст письмо, которое уже почти написано. Вздохнула. Осторожно достала из сумочки небольшой предмет, обернутый в лоскут из красного бархата. Развернула. В руках сверкнула старинная золотая табакерка. На крышке табакерки цветной эмалевый портрет молодой женщины, обрамленной бриллиантами. Мария Сергеевна осторожно погладила портрет ладонью. Она как будто прощалась с этой вещью, а может быть, с чем-то еще из далекого прошлого. «Я все сделала», — сказала она табакерке, или портрету, или просто самой себе. И добавила тихо. «С Богом». Перекрестилась, перекрестила табакерку, еще раз взглянула на нее и завернула в красную бархатную тряпочку, положила в ящик. Дом номер 6. Варя шла пешком от Нового Арбата. Полчаса назад она встречалась с известным музыкальным продюсером и его протеже, молодой длинноногой певицей. Продюсер заказал статью о восходящей звезде шоу-бизнеса и пригласил на интервью в свой подмосковный особняк. Не вопрос. Варя перешла дорогу на Маховую, думая о трех вещах одновременно. О провокаторах в среде русской эмиграции первой волны, о Париже и об ананасе, который не успела купить. Подняла голову посмотреть, как всегда, на дом номер 6. Старая усадьба, построенная в 18 веке, много раз менявшая своих владельцев и много раз перестраивающаяся, особой красотой не отличалась. Не чувствовалось яркого архитектурного замысла. Просто двухэтажное здание с портиком в центре, четырьмя ионическими колоннами и пристроенными флигелями. На левой створке входной двери вывеска «Центр восточной литературы». Но каждый раз, проходя мимо, хотелось заглянуть в окна, будто там был другой мир и жили другие люди, хотя там давно никто не жил. В правой руке Варя несла тяжелый рюкзак. Он периодически бил ее по ноге, но она не обращала внимания. Джинсы, кеды, черная китайская кепка с красной звездой, подаренная подругой-переводчицей. Она почти всегда так одевалась. В редакции с трудом, но привыкли. «Новенькая неплохо пишет», — сказал как-то главред на летучке. После этого Варин внешний вид никого не интересовал. Виктор, жених, постоянно пытался упрекнуть за такую неприхотливость. Для журналистки в глянце могла бы и приодеться, тем более с ее-то ногами. Варя отшучивалась. «Мне некогда, а тебе спокойнее». Сам же высмотрел ее на вечеринке, и кеды не помешали. А когда начали разговаривать, понял, что скучать с ней не будет. 3 месяца уламывал, влюбившись в первый вечер. Она сама пригласила его в театр и пришла в платье. В антракте он, наконец, утащил ее к себе. Толчия. Первые теплые весенние деньки выгоняют людей из квартир. В глубине рюкзака зазвонил мобильный. Варя остановилась и начала расстегивать молнию, которая почти всегда заедала, потому что рюкзак был старый, и она таскала его еще с универа. Психанула, дернув замок посильнее, молния, наконец, сдалась. Варя лихорадочно вытащила сначала толстую книгу, потом вторую тоньше, телефон продолжал звонить. Опустила руку в рюкзак и стала шарить. «Попалась, животное!» «Часа через 2 буду точно, у меня все готово», коротко сказала в телефон и ускорила шаг. Книги под мышкой. Навстречу шла молодая женщина. Поравнявшись с Варей, она показала глазами на раскрытый рюкзак. Что-то в этой женщине очень знакомо. Знакомая незнакомка. Варя обернулась, ища ее глазами, но не нашла. На мгновение исчез шум улицы, и послышалось пение птиц. Далекое, едва различимое. А потом она четко увидела себя в огромном светлом белом зале. Кругом высокие мраморные колонны арки, пальмы в катках и грозди красных шаров. На одном надпись «Приют Надежда». Она стоит у накрытого скатертью длинного стола, на котором выставлена фарфоровая посуда, серебристые корзинки, коробки конфет. Она видит свои руки в белых шелковых перчатках. Кругом люди, мужчины в смокингах, женщины в длинных белых платьях, шляпах. Его Величество пожаловали. Слышится шепот, она оборачивается. Да нет, показалось, птицы так не поют. Все по-прежнему и все нормально. Она опять взглянула на дом, только что в окне горела люстра, а сейчас оно темное и зашторено. Хватит уже. Осталось 5 минут до метро, потом 1 остановку до Лубянки, быстро в книжный и в редакцию. Успею. Когда она первый раз спросила бабушку, почему так бывает, что иногда ты как будто в другом мире, и сама там другая, и даже время другое, она ответила, что у всех творческих людей бывают видения. И у нее тоже. Серое вещество мозга более активное, чем у остальных. Ты спрашиваешь, оно отвечает, как может, а некоторые ничего не спрашивают. Ей было 12 тогда, с маминой смерти прошел почти год. Бабушка решила, что такого объяснения достаточно. Варя успокоилась. Отцу долго ничего не говорила, не хотела, чтобы он обсуждал это со Светланой. Она бы просто приписала ей шизофрению. С нее станет. Да ей, собственно, эти видения не мешали, только вот последнее время они стали чаще, и добавилось птичье пение. Или не птичье. Странное немного, не сказать красивое. Она ни с чем не могла бы его перепутать. Как зов. Когда ты в лесу или где-то далеко, то начинаешь звать, но только не на помощь, а просто звать. «Иди сюда, ко мне, я тут». Чаще всего события ее видений происходили в Петербурге. Варя точно знала, что в Петербурге, старом, царском, незнакомом. То мосты с кружевными перилами через реку, то колонны зданий, то парадные лестницы, то ложа в театре, где она сидит, как Анна Каренина в черном открытом платье, с ниткой жемчуга на шее, а на обеих руках браслеты. Хотела рассказать об этом Виктору, но передумала. Он начнет кривляться и говорит, что ей фиг знает, что снится из-за писанины. Точно так и скажет. Ему вообще кажется, что это пустое занятие. Все и так уже написано. Она сначала подсовывала ему книги, но он никогда не читал более 20 страниц. Никогда. В принципе, он уважал все, что она делала, потому что видел, что ее ценили на работе, и слышал хорошие отзывы от знакомых. С другой стороны, Варя тоже не особо лезла в его рабочие моменты, если честно. Сделали они план или нет — его проблемы. Она не сразу даже запомнила, как компания называется, в которой он работал. Просто неудобно стало и пришлось выучить. Шеф его ценил за хватку и быструю сообразительность. Виктор опять недавно получил повышение и сам собой гордился, так как Варя особо не восторгалась. Молодец и все. А ему хотелось восхищения в ее глазах. Варина скупость на похвалы делала каждое ее одобрение или кивок чуть ли не орденом на его пути к вершине. Но она не видела там вершины, куда он забирается. И Виктор это чувствовал. Быстро прошла старое здание МГУ. Там сейчас был Институт стран Азии и Африки. Одно время она хотела там даже учиться, заниматься доисламской поэзией, например, но пошла на филфак. Нырнула в метро. В редакции ее ждала вечерняя летучка. Все шло своим чередом.